Глава 20. Раньше армия была покрыта славой, теперь матом. Валентин Домиль. Впервые сообщение мне пришло, когда я спал. Проснулся от трезвона колокольчиков, сообщавших о пришедшем письме. Я даже удивился полусонно, когда проснулся. Взяв лежавшие рядом на аккуратно сложенной форме наручные часы, я глянул на циферблат. 4 часа всего спал. Попив воды, прохладная, духота тут в пустыне, а фляжка с водой из хранилища. Я открыл письмо и вот что прочитал. «Игрок, внимание! Для вас особо срочный квест. Приступить необходимо через 37 часов. 3 награды для вас на выбор. Первая – 500 тысяч баллов и управление 5 машинами ветки одной страны. Вторая – 525 тысяч баллов и звание майора, командира танкового батальона. Третья – 550 тысяч баллов и опция «Координатор». Принять. Да? Нет. Надо сказать, квест удивил, как и награды. Похоже, у админов снова что-то где-то горит, и им срочно на это нужно повлиять. Выбрал я 3-ю награду, подтвердив принятие квеста. Тут не баллы меня интересовали, а именно опция. Я уже заметил, эти знания, что дают разные опции, уходят со мной в будущее. А звание майора или управление 5 машинами одной ветки в будущем мне уже не подвластно. Правда, за что отвечает координатор, я не знаю. Как бы не попасть в кабалу, как с карателем. Кажется, о чистках наших освобожденных земель можно пока забыть, снова откладывается. Простите меня, те, кто погибнет от действий националистов и бандитов. Я их, конечно, проредил, но это капля в море. Ждать я не стал, начал неторопливо одеваться. Едва застегнул ремень с тяжелой кобурой, оглаживая складки, и начал сворачивать маскировочную сеть, лежанку я уже убрал. Кстати, это не просто лежанка, а нормальная такая кровать с матрасом и постельным бельем. Добыл еще на Украине, когда сжег несколько хуторов. Там все горели рубиновым цветом, помогали бандитам в лесах. Вот обстановку из некоторых домов и прибрал. А живность забил и мясо убрал в хранилище. Не везде сам забивал, хозяева перед смертью. Хотя сам руки не боялся запачкать, и часть живности забил и разделал лично. Так вот, я только занялся сетью, как пришло сообщение. Скотав сеть и убрав ее, убедился, что ничего не осталось, ну и открыл письмо. «Игрок, внимание! Ваше задание – помочь японским военным силам вернуть контроль над Панамским каналом. До высадки дополнительных японских вооруженных сил осталось 36 часов и 40 минут. Принять? Да? Нет?» Подтвердив принятие, я резко подпрыгнул со счастливой улыбкой, воскликнув: «О, да! Давно было пора такой квест назначить. Вот только как добраться до Панамы? Даже на моем гидросамолете это проблема. Пусть тот имеет достаточную скорость, успевал, если не спать, но время, потраченное на посадки на воду и заправку, уйдет в минус. К тому же неизвестно, в каком состоянии будет Атлантика и моря, что будут на моем пути. Удастся сесть или нет? Даже если сяду при волнении, уже вряд ли взлечу. На катере придется дальше двигаться, а он не особо скоростной. 11 узлов на пределе. Тот дальностью брал, в этом его плюсы. Ладно, нечего гадать. Я достал шторх и взлетел, набрав высоту в километр, двигаясь в сторону Атлантики. Это ненадолго. Сделаю крюк и выйду к Средиземноморскому берегу. Там сменяю легкий и неторопливый связной самолет на тот, что гидро, с поплавками. Он в 2 раза скоростнее. Вот так, поднявшись на высоту, я активно крутил головой, да на карту поглядывал. Тут вообще-то война идет, и авиация с обеих сторон вполне активно летает. Еще не хватало, чтобы меня сбили, мне тот случай в Австрии на всю жизнь запомнился. Тут и пришло следующее сообщение. «Игрок, внимание! Дополнительная информация. В случае невыполнения задания вы будете оштрафованы. У вас заберут личный карман со всем содержимым». Вот после этого я, взбешенный, матерился 10 минут. Какие же все-таки гады админы. Но мотивировать умеют хорошо, надо признать. Нашли у меня слабое место, знают, на что надавить, чтобы я под их дудку плясал. А я буду плясать, некуда деваться. Ничего, еще поквитаемся, — пробормотал я, сосредоточившись на управлении. Приметив вдали точки неизвестных самолетов, я снизился до бреющего. В пустыне хватало людей, разные части перемещались. От Табрука все так же тянуло дымом. Пару раз по мне открывали огонь с земли, вроде даже попали, гады, но до побережья я долетел благополучно. Обслужил и заправил самолет, изучив три пробоины в хвосте. К счастью, кроме внешнего вида, те ничем не угрожали. Потом заделаю. А пока на катере удалился подальше в море. Погодка была идеальной после прошедшего шторма. Море как-то быстро успокоилось. Подозреваю, что это временное затишье. Однако поднять гидросамолет в небо удалось быстро. И, двигаясь вдоль побережья, я и направился к Гибралтару. Там у испанских берегов сел, забрался на крыло и, купив в магазине канистры с бензином, тратить трофейное топливо я не хотел, самосливом заправил машину. Потом снова запустил мотор, заправлял я с заглушенным двигателем, взлетел. Меня сопровождали испанские истребители, пока я летел через Атлантику, напрямую к Карибскому морю, смещаясь постепенно на юг. 10 776 километров от места, где я взлетел на гидросамолете у Табрука, до Панамы. 10 посадок на дозаправку. Последняя потребовалась у самой Панамы, когда до ее берегов оставалось порядка сотни километров. Риск себя оправдал. Пару раз пришлось садиться при волнении, волны высокие, но пологие. Совершить посадку, а потом взлететь, с некоторыми трудностями все же смог. Проблема в том, что на горизонте был какой-то корабль, и даже вроде не один. Пока я быстро заправлялся, ну, самослив никак не поторопишь. Отметил, что ко мне на всех парах несется американский эсминец. На максимальной скорости шел, не меньше 36 узлов. Довольно большой корабль для своего класса. Возможно, лидер. За ним, заметно отстав, еще два эсминца бежали, но уже поменьше размерами. Да и скоростные характеристики хуже, это видно. Я поглядывал то на них, в бинокль, то в бак, и, увидев, что все, полный, убрал шланг и две крайние канистры. Последнюю закрыть успел и закрыл горловину бака. Мигом скользнул через открытый колпак в кабину пилота, сразу запустив еще горячий мотор, и, взлетев, направился дальше. Позади грохнули залпом эсминцы, поднялось несколько водяных столбов, два покрупнее, это явно с лидера из носовой башни, там крупный калибр, 120 мм, не меньше, но я улетел. Хорошо, что во время прошлой дозаправки, проверяя уровень масла, отметил, что он довольно низкий, там же и заправил масляный бак, а не стал тянуть. Сейчас бы пришлось и на масло время тратить. На данный момент был полдень по местному времени. Я не полный световой день летел. Потом еще всю ночь. И вот тут половину светового дня, пока не встретился с эсминцами. В принципе, сам полет занял у меня чуть больше суток. Сюда вошла и заправка. В общем, в пути я 28 часов. По времени успел. Даже есть возможность осмотреться. Обо мне 100% сообщили... Значит, стоит ожидать подлета истребителей, тут у пиндосов очень мощная авиационная поддержка. Несколько авиакорпусов. Почти 1000 только истребителей и не меньше других боевых воздушных машин. Почему японцы сюда лезут, не совсем понятно. Но американцы явно придают Панамскому каналу огромное значение. Я пока сюда летел, имел немало времени подумать, и вот к каким выводам пришел. Японии лезть к каналу смысла нет, все, что нужно, они с этого уже поимели. Значит, тут только отвлечение внимания. Не знаю, сколько сил они сюда перебросят. Возможно, даже и авианосцы используют. Их у них 4 осталось. Парочку выделить могут. Так вот, сколько бы сил те ни выделили, этого все равно мало. Американцы тут почти все вооруженные силы держат, ну, кроме тех, кто охраняет побережье их родной страны. Самолетов больше 2000. Я и подумал, а почему бы японцам не помочь? Я о том, чтобы теми силами, которые им выделили, не только выбить пиндосов с позиции и прогнать, но и снова захватить канал с разбитыми шлюзами. В принципе, если поднапрячься, вполне справлюсь. «Эх, снова не до сна будет», — вздохнул я и резко пошел на посадку. Поэтому, когда появились две пары истребителей США в сторону Панамы, берег было отлично видно, лишь бежал небольшой белый катерок с синей полосой на бортах. Покрутившись, те улетели, искать неизвестный гидросамолет германского производства, да еще с их тактическими знаками. Это пиндосов, судя по переговорам в эфире, изрядно напрягло. Я слушал их через небольшую переносную армейскую рацию. Кстати, я впереди видел и главный порт Панамы в городе Кулон. Сам я был в белой рубахе и желтых шортах. Еще и помахал пилотам истребителей, выйдя из рубки. Катер неторопливо чухал к порту на 10 узлах, а я при приближении изучал, что там в порту вообще стоит. Это просто бомба. Одних авианосцев 4 единицы, причем 2 относятся к классу тяжелых, 2 других поменьше — эскортные. Потом 3 линкора, 5 крейсеров, 3 тяжелых и 2, считай, легких. Вот малых корабельных сил было не так и много — 3 тральщика и 5 эсминцев. Видимо, остальные патрулируют побережье, вроде той тройки, что чуть меня на дозаправке не застукало. Это по боевым силам, по гражданскому флоту или военным транспортам. Они тут у меня отдельно проходят, боевыми я их не считаю, совсем другое дело. Порт Кулона, если честно, не такой большой, но вместил еще 16 крупных гражданских грузовых судов и 7 поменьше. Среди них 3 танкера и 2 углевоза, плюс 12 военных транспортов разного тоннажа. 6 судов стояли на разгрузке, для меня это просто красота. Не как для танкиста, а как для артиллериста. САУ мои разнесут все это в течение часа, ну или 2. Если помимо корабельной группировки еще что вокруг найду, а я найду, то тут надолго задержусь. Хотя как раз мне нужно на другую сторону, к столице Панамы. Ведь где-то там японцы должны высадиться. Не знаю где, до меня это не доводили. Стоит отметить, что партизанские действия против местной администрации и американских войск продолжались. Но это слухи все. Газеты читал трофейные, германские, но верить им... Да и описывалось это вроде курьеза. Катерок мой спокойно бежал по мелким волнам порта, слегка покачиваясь, а я изучал, что тут имелось. То, что квест начался, мне подтвердили, было видно по меткам. Все корабли на карте, как сплошные пятна рубинового цвета. С грузовыми судами не так. Там не такие и большие команды. С транспортами, в принципе, где как, на некоторых были пассажиры, видать, недавно пришли, с пополнением в солдатах. Они как раз и стояли у пирсов, шла высадка. Таких катерков, как мой, тут хватало. Таких современных, конечно, не так и много, но я все же особо не выделялся. Ну да, нет флага Панамы, так у многих их нет. Тем более я входил в порт с несколькими рыбачьими баркасами. 2 так вообще на угольном ходу, явно древность. Да и по размерам уже могли считаться судами. Можно сказать, сейнеры. Те повернули к своим пирсам, там уже ждали повозки и машины, чтобы забрать свежий улов, а я повернул в сторону пляжей. Удивительно, но факт. Сейчас самый бархатный сезон, но пляжи имели мало купающихся. Нет тут плотного поветрия ездить на пляже, оно позже получит такую популярность. Небольшой яхт-клуб, тут свои пирсы. Местный служащий вышел и помог мне причалить, поймав конец. Сейчас, конечно, не как в будущем, где большое количество яхт, но все же кое-что уже есть. С десяток небольших яхт, в остальном катера, как мои. Много яхт с мачтами и парусами, чуть ли не половина. Тут это популярный спорт. Испанского я не знал, но служащий вполне владел английским, так что сказал ему, что отдыхаю, поэтому бронирую место на сутки. Потом дальше уйду изучать Карибское море. Парковка тут платная, оплатил в долларах США. Причем не стоит думать, что тут нет никакого контроля. Война идет, прибыли представители местной власти, 2 пограничника и сержант военной полиции армии США. Осмотрели катер, проверили мои документы, официально я из Венесуэлы, путешествую. Проблем не было, так что те удалились, а я, поставив будильник, лег спать до наступления темноты 6 часов, хоть посплю нормально. Думаю, японцы приступят к высадке своих войск, как стемнеет. Будильник сработал вовремя. Не то чтобы я выспался, еще не до конца проснулся, но пока завтракал, пришел в себя. Уже стемнело, поэтому убрал катер, свидетелей нет, и прошелся по пирсу. Достал Виллис и укатил чуть в сторону от города, где с помощью арт буду все держать под контролем. Да, не торопился начинать, пока сами японцы не сделают первый шаг, я буду молчать. Закончу тут с кулоном, все разрушу, до чего дотянусь, и рвану помогать уже японцам. Надеюсь, американцы будут громко кричать в радиоэфире, где идет высадка, а то не хочу плутать, не зная, где все начинается. Кстати, у служащего яхт-клуба я купил местные навигационные карты. Тот спокойно продал, не я один ими интересуюсь. Карты канала тоже были. Тут стоит отметить, что пока каналы были под контролем Японии, все же район Кулона те фактически не контролировали. То есть тут шлюзы как раз уцелели. Точнее, были повреждены не так сильно. И на данный момент ремонт одной части шлюзов был закончен, поэтому в озеро Гатун ушло несколько боевых кораблей. Добавлю, что проснувшись, я с тревогой проверил, на месте ли боевые корабли, я их все на дно собирался отправить. Кроме одного эскортного авианосца, все на месте. Но авианосец как раз к шлюзу подходил. Дальше озеро не уйти, там шлюзы еще не ремонтировали, хотя и готовились, все расчищалось. Партизаны поначалу мешали, но как шлюзы окружили войсками, стало работать проще. Я убрал машину и достал 5 арт 10 уровня. У двух боекомплект из противокорабельных снарядов, у других обычные фугасы. Вообще, я раньше и не подозревал о наличии противокорабельных снарядов. Слышал о ракетах, но чтобы снаряды? Думал, обычными болванками друг друга лупят. А тут гляди-ка. Да, инженерная мысль не стоит на месте. Пока было время, я планировал, по кому первому нанесу удар. Где первостепенные цели, где вторичные. Этим и занимался, пока не заметил, что флотские заволновались, ночные истребители в небо подняли. Послушав их волну, я кивнул. Японцы начали. Высадились в районе городка Чиман. Это в 100 километрах от столицы Панамы. Там была оборона на берегу, партизаны ударили в спину, и началась высадка. Радисты в эфире открытым текстом общались. Вот от них и получил такие сведения. Вообще меня удивляет, чего это пиндосы не засекли флотскую корабельную группировку японцев. Разведчики их постоянно висят в воздухе, делают довольно дальние разведрейды в небо Тихого океана. То, что японцы что-то задумали, те знают. Вон сколько в порту Кулона кораблей. Но, видимо, не знают, что конкретно. Думаю, эта группировка весь световой день на полном ходу шла к побережью. А истребители с авианосцев сбивали всех разведчиков США. Возможно, и каналы глушили, чтобы те ничего не передали. По-другому я не могу объяснить, почему для пиндосов появление японцев и последующая высадка стали такой неожиданностью. Я же не медлил. Как получил доказательства действий японцев, арты разразились залпами. Две, те, что имели противокорабельные снаряды, ударили по эскортному авианосцу. Тот как раз в шлюзе находился. Он почти вышел за дальность работы арт-установок. Вот я и поторопился его накрыть. Полыхнул сразу, хотя попал одним снарядом, второй позорно прошел мимо и повредил стенку шлюза, выбив немалый кусок бетона. Наверное, снаряд кривой. Три другие установки имели свои цели. Зависая сверху, я через их наведение изучил все вокруг города. Порт, акваторию порта и бухты, склады, ну и окрестности. Так вот, тут был крупный аэродром, где базировалось немало боевых самолетов США. С Панамой пока они одни работали. Британцы плотно завязли в Африке. Хотя, думаю, не против были бы поделить пирог в виде Панамского канала. Хотя тот не действует, и вложиться нужно, чтобы его восстановить. А это немалые капиталовложения. Да, если бы тот цел был, то британцы бы поучаствовали. А сейчас, думаю, не особо желают. Они всегда на все готовое любят приходить. Вот по аэродрому фугасами и ударили три другие установки. И не по стоянке самолетов, а по казармам. Точнее, по одной из 6 казарм, отчего та сложилась и рухнула, трехэтажной была. Какое-то ненадежное строение, но множество меток погасло, а мне пришла на счет солидная сумма за 247 уничтоженных военнослужащих США. Плюс обломки казармы полыхали, там множество меток мигало. Чую, скоро из-за них мне начисление на счет придет. Сгорят заживо. Арты били по казармам, по плацу, где носились те, что покинули другие казармы, по штабу, по складу боеприпасов и бомб. ГСМ пока не трогал. Пару раз, по стоянкам самолетов, выведя немало из строя. А то взлететь пытались. Разрушил бетонное основание обеих взлетных полос. Теперь не улетят. Пока так три арты работали. Им там много работы. Еще минут 40, пока полностью не разрушат и не уничтожат. А две другие, сделав залп по авианосцу в шлюзе, там столб пожара высотой метров 100 над авианосцем, похоже, бензин для самолетов полыхнул, я уже навелся на акваторию порта, выцеливая большой авианосец, и последовал залп. Хватило одного. Авианосца, оказывается, что те свечки, много им не надо. Потом по одному залпу досталось двум оставшимся, что только утвердило меня во мнении, что те изрядные зажигалки. И я начал бить уже по линкорам. Там звучала тревога, скоро по моим установкам откроют ответный огонь. Поэтому я и торопился. Самые ценные для флота США боевые единицы вывел из строя. Теперь и до линкоров дошло, а там и до остальных руки дойдут. С линкоров и крейсеров уже торопливые первые выстрелы начали раздаваться. Я только на одном крейсере приметил четкую работу артиллеристов. Там явно не паниковали, офицеры держали дисциплину твердой рукой, поэтому, когда первый линкор полыхнул, я перенес огонь не на следующий, а именно на этот крейсер. Он для меня наиболее опасен. Быстро навелся на вспышки выстрелов моих арт. Крейсер взорвался после второго залпа, что я по нему дал. Переломился пополам и быстро затонул. Ну а я вернулся к линкорам. Залп за залпом или отправлял боевые корабли на дно, или превращал их в зажигалки. Часто внутри рвались снаряды в погребах, разрушая корпус, и те тонули. В общем, за час все боевые корабли были или на дне, или горели на берегу. Только два смогли выброситься на отмель, но это их не спасло. Полыхали от носа до кормы, разрушаясь от внутренних подрывов. К тому моменту с аэродромом я закончил, пиндосы там больше 300 самолетов потеряли. Из них 80 тяжелых дальних бомбардировщиков, поэтому все арты работали по порту. 4 по судам, попарно, особенно по тем, что спешно пытались сбежать, и одна по складам. Монотонно ухая, превращала очередной пакгаус в развалины, или полыхающие, или взлетающие на воздух от детонации, в зависимости от содержимого складов. Пару раз уже рвануло, и крепко. Городу тоже досталось. Вокруг светло почти как днем. Все горело, но арты работали и работали. Чудо, но ни одну я пока не потерял, хотя и прятался во враге метрах в 700 от них. Да, ночь, пока авиацию не задействовали, но были наземные силы, и, надо сказать, в немалых количествах, включая бронетанковые подразделения. Естественно, я мониторил округу на подобные сюрпризы, поэтому, видя с трех сторон разные колонны, насыщенные бронетехникой, что двинули к позициям арт, накрывал время от времени их передовые группы. А пока те расчищали дорогу, убирали трупы и двигались дальше, я успевал сделать несколько залпов по другим целям. Потом снова по этим колоннам, притормаживая их. Танки, да, долго шли, но были пехотинцы. Эти, как тараканы, даже в моем овраге были. Я в кусты залез, чтобы те меня не засекли. Тут работала пулеметная установка в башенке французской арты. Непрерывно работала. В моем овраге сначала штаб батальона разместился, но его быстро выгнали, и теперь тут полковой штаб. В принципе, все цели уничтожены в порту и в акватории бухты. Гражданские суда тоже. Так что арты начали уверенно работать по колоннам с броней. Некоторые уже в километре были, а пехотинцы подбирались к моим артам поближе, несмотря на довольно ощутимые потери, пусть и от одного пулемета с француза. В общем, я погнал две арты из тех, у кого самая медлительная перезарядка, за границы контроля, где их благополучно сожгли пехотинцы армии США закидав гранатами. Те даже самоуничтожиться не успели. А я купил вместо этих двух два танка. Японский тяж 7-го уровня и американский М6 6-го уровня. В магазине, по найденной мной информации, эти танки в войне не принимали участия. Хотя несколько серийных образцов сделали, не больше десятка. А тут я видел такие машины. Видимо, их пустили все же в серию. Штук 20 похожих машин я точно рассмотрел. Вот оба моих танка, первым делом уничтожив штаб полка рядом со мной, начали работать по пехоте. Очень продуктивно и хорошо. Пулеметы не перегревались, что радовало, поэтому те фактически без остановки работали. Ну, кроме тех мгновений, что требовались на перезарядку. Да, хлопали пушки машин. Потери в пехоте пошли более чем серьезные, но меня это не особо радовало. Где пехота, там ведь и пушки. Вот и у этих была артиллерия для поддержки. И много. Я своими артами буду выбивать их еще не одни сутки. В общем, дальше уже мышиная возня, что мне не особо интересно. Все, что ценно и опасно, я уже уничтожил. Мне на другой берег перешейка нужно. Подогнав поближе японский тяж, американский его прикрывал, я забрался внутрь и покатил к берегу. Решил с воды взлетать, а значит гидросамолет использовать. Арты следовали за мной, две мне сожгли артиллерией, но я снова их купил, и они поддерживали нас, лупили именно по полевым пушкам противника. Танки редко хлопали, посылая снаряды по той броне, что за нами шла. В общем, оставив танки на берегу, те продолжали работать по противнику, как и арты. Я зашел в воду, тут каменистый берег, чуть дальше был нормальный пляж, но его овраг пересекал. Мне с бронетехникой не пройти было. Вот так, отплыв, где волны не такие высокие, достал катер, забравшись на борт, и покатил прочь от берега. Ха, покатил. Забавное слово. Мои танки и арты взорвались от детонации, когда я ушел за дальность управления. Там достал гидросамолет, вскоре взлетел и, поднявшись на высоту, направился в сторону столицы Панамы. Летел я над озером Гатун, а там раз и обнаружил еще несколько боевых кораблей флота США. В основном на якорях стояли. Сделав круг на высоте, я пошел на посадку возле небольшого мелкого островка. Арты там встанут, это точно. Среди боевых кораблей я еще один авианосец приметил. Этот уже крупный, к счастью, больше не было. Там снова самолет поменял на катер, сойдя на берег, достал 5 арт и начал лупить по боевым кораблям. Их тут было 13, включая 2 тральщика. Не знаю, зачем они тут нужны, но были. А начал с авианосца. Линкоров на озере я не видел. Один тяжелый крейсер, но он за дальностью моих арт. Нужно перебраться на другой остров. Остальные, в основном эсминцы и 5 легких крейсеров. Мне кажется, снято из хранения, поэтому когда же я вижу, что они устаревшие? Интересно, где столько моряков нашли? Хотя вон сколько времени прошло. Взрастили и обучили. Авианосец здорово полыхнул, как и ближайший легкий крейсер. Вот с остальными пришлось поработать. Те как будто ждали. С первыми залпами начали сниматься с якорей. При этом открывали ответ на огонь, больше на удачу. Один снаряд даже в скалах на берегу островка разорвался. Но я не пострадал. А арты продолжали мерно ухать. Когда добил все корабли в зоне дальности, я перелетел на другой островок и накрыл там тяжелый крейсер и 2 эсминца. Это все, что осталось. Кстати, на соседнем островке был какой-то пост, красным народ горел, и виднелась длинная ажурная антенна. Накрыл одним залпом, не поленился. Нет больше поста. И вот снова поднялся в воздух и полетел дальше, делая солидный крюк, чтобы оставить в стороне шлюзы, там зениток столько, что лучше не соваться. А когда добрался до противоположного берега озера Гатун, приметил стоянку гидросамолетов. У моего что-то с двигателем, заметно мощность упала. Видимо, такая активная эксплуатация, перелет через всю Атлантику, да без должного обслуживания сказались. Да и не новый он у меня, свежий, но полетать явно успел. Как только поплавки приткнулись к берегу, а летчики и их охрана не спали, тут один из узлов обороны, Я выскочил наружу, убрав самолет. По мне не стреляли, за своего приняли. Достал три танка, тяжи 6-го уровня, и пока те уничтожали все вокруг, я осмотрел гидросамолеты. К сожалению, тут были лишь гидролодки, это не поплавковый самолет, да и двухмоторные они. Хотя дальность довольно высока. Каталины называются. Забрал обе. А потом случайно в небольшой бухточке, чуть дальше, нашел еще одну стоянку с самолетом. Меня привлекло несколько единиц техники, что стояло на берегу. Искал местные запасы топлива. Глянул и нашел эту машину. Вот это уже в цвет. Это был именно поплавковый гидросамолет. Он имел три поплавка. Один большой под самолетом и два маленьких под крыльями для устойчивости на воде. Назывался «Кингфишер». Как сообщил техник, коего я взял на берегу, прятался в кустах, это третья серийная модификация этой машины. Всего их 4. От остальных моделей это отличается тем, что была с защищенными топливными баками от утечки в случае пробоины, да с дополнительным курсовым пулеметом и бомбовыми подвесками. Техник подготовил мне эту машину к вылету, описав что, где, как управлять, я потому его в живых оставил, но и взлетел на незнакомой машине. А ничего так, управление несложное. Все ценное на базе гидросамолетов я забрал, потому спокойно улетал. В этот раз никто не помешал мне добраться до Тихоокеанского побережья и там, приводнившись на обычной надувной лодке, добраться до берега. Правда, последние 300 метров плыл почти под водой, убрав лодку, иногда выныривая, чтобы глотнуть воздуха. Да там на берегу карта показала множество солдат, даже колючая проволока натянута на кольях на пляже, бетонные надолбы. Патрули по берегу ходят. Выбираться из воды я не стал, спрятался за бетонный надолб, который омывали волны прилива. Достал 5 танков и пустил их вперед. Чуть в стороне пологий подъем, поросший кустарником. Слева расселена, позволит машинам подняться на берег. Сам я в воде прятался, зачищая танками эту сторону берега. Кстати, до шлюзов и столицы Панамы 10 километров. Пора поработать. Когда японцы придут сюда, я эти окрестности изрядно подчищу. Я на это очень надеюсь. Танки мои по расселине, фактически оврагу, все же поднялись наверх, 2 из 5. Один застрял, 2 сожгли пехотинцы. Наконец, когда машины очистили этот берег, расстреляв доты, немногие уцелевшие из них смогли отойти, а я добрался до берега, переодевшись в сухое, и поднялся на крутой берег, да по той же расселине. Купил новые танки и пошел к городу Панама. Начнем с него.